Глава 7. Риса. К себе я просто ворвалась, тут же запирая за собой дверь на все замки. Сердце билось в груди так сильно и быстро, словно за мной стая оборотней гналась. И, похоже, выглядела я от дикого бега из столовой прекрасно, судя по отражению в зеркале неподалеку. Волосы всклокочены, глаза выпучены. Красотка. «Риса, ты меня пугаешь!» — просипел из угла Гоша, а я тут же выпрямилась и втянула в себя воздух, старательно успокаиваясь. «Так ты пугаешь меня еще больше!» — протянул он, подлетая ближе. «Что случилось? Прошу, скажи, что ты просто опаздываешь на следующее занятие, и все!» — попросил он, на что я отрицательно покачала головой. Чертик тут же обреченно застонал, хватаясь за голову. «Я тебя точно к кровати прикую, чтобы ты больше из этой комнаты не выходила и не искала себе приключения на свою многострадальную головушку!» — пригрозил он, выглядя невероятно обреченно, на что я истерически хихикнула. «Гош, они здесь!» — проинформировала я своего помощника. «И они знают, что именно я не так давно нагло ими воспользовалась». Чертик замер, судорожно сглатывая и ожидает меня продолжения. «И они что-то задумали, что-то нехорошее, Гош. Мне страшно», — призналась я, подходя к кровати и садясь на нее. «Что делать-то?» «Не знаю», — присел рядышком со мной чертик, выглядев так же, как и я, очень растерянно. «Они же следом пойдут, куда бы мы ни побежали. Может, выяснить для начала, что им от тебя надо?» «Думаешь, ответят?» — довольно спокойным тоном голоса поинтересовалась я. Паниковать не хотелось, я и так последние дни находилась в диком напряжении, а сейчас словно устала. «Ну, когда-нибудь ответят. Вопрос в том, что до этого может произойти. Они тебе уже что-то говорили?» Деловито поинтересовался он, и на него это было совершенно не похоже. Тоже устал от истерик или смирился? «В том-то и дело, что нет», — призналась я, теребя на юбке значок Академии. Но по их взгляду было понятно, они меня узнали. Смена цвета волос вообще никак не помогла. Тяжело вздохнула я. «Еще бы она помогла. Они ж такую твою эмоцию ловили во время того, того акта. Ты поняла, о чем я?» Отмахнулся чертик. «И ты мне говоришь об этом только сейчас?» Возмутилась я. «А то ты сама не видела», фыркнул помощник, а я поджала губы. «Мне, думаешь, до этого тогда было? У меня был первый раз, еще и с двумя». Попыталась оправдаться я, чувствуя, как воспоминания снова нахлынули на меня. Попытавшись их отогнать, я лишь еще больше погрузилась в них. Правда, ненадолго. Тишину, временно возникшую в комнате, нарушил неожиданный резкий стук в дверь, заставший нас с Гошей одновременно вздрогнуть и напрячься. «Это точно они!» — прошептал мне чертик. «Думаешь?» Чувствуя дрожь по всему телу, спросила я. «Уверен», — кивнул Гоша, а я медленно поднялась с кровати, делая шаг к двери. «Не открывай, сделай вид, что нас тут нет». «Навряд ли это поможет», — прошептала я в ответ, вытирая о юбку вспотевшей от волнения ладони. «О, великий демон мрака, помоги! Как же страшно! И что им от меня надо? Неужели я все же связала нас троих? Но почему тогда ничего не чувствую? И меток никаких? Хоть бы все было не так. Вот только нехорошее предчувствие внутри просто кричит о том, что все не так просто. И это необычное любопытство к наглой девице, посмевшей призвать двоих демонов и заставив их забрать у нее энергию. Боюсь, стоит мне открыть дверь, и моя жизнь кардинально изменится после этого. И опасаюсь, что не в лучшую сторону». До чего же было сложно взять себя в руки и подойти к двери. Дрожащими пальцами я схватилась за ручку и замерла. Всего на мгновение, чтобы собраться с духом, а после резко дернула ее на себя. Охранная магия легко признала во мне хозяйку и позволила отворить дверь. Сердце испуганно пропустило удар. На всякий случай, но... На пороге оказались вовсе не демоны, а Агнес. От сердца отлегло. Я резко почувствовала такую слабость, сменившую дикое напряжение, что еле на ногах удержалась. «Агнес, это ты!» — Выдохнула я, слабо улыбаясь. «Что-то случилось?» Поинтересовалась я, чувствуя, как самообладание возвращается ко мне. Я думала, мне и в самом деле пришел конец. Точнее, хотя не знаю, что точно думала, но перепугалась знатно. Что даже толком и не соображала. «Но теперь-то все хорошо. Это просто староста, и она пришла...» «Зачем, к слову?» «Не сказать, что с Агнес мы были подружками». Но она никогда не отказывала никому в том, чтобы помочь или ответить на вопрос. Всегда была приветлива, но близко все равно не подпускала. И в редких случаях наведывалась в гости. Поэтому, не успев расслабиться, я тут же снова напряглась. «Риса», — с долей волнения призналась девушка, — «тебя ректор к себе вызывает». «Срочно», — добавила она, а у меня кровь отхлынула от лица. «Ректор вызывал к себе? Никогда. Максимум, что он позволял себе, это передать через куратора нашей группы какое-то распоряжение. И все. Даже если вдруг кто-то провинился, он не вызывал к себе на ковер. А наказание выдавали опять-таки кураторы с его распоряжением. Поэтому то, что он позвал меня, мягко говоря, настораживало. Да что там, я пребывала в диком стрессе. Зачем?» Прошептала я, надеясь, что Агнес хоть немного прояснит ситуацию. «Откуда же я знаю? Куратор сказал найти тебя и передать, так что вперед!» Пожала плечами девушка, стараясь выглядеть беззаботно. Но ее обеспокоенный взгляд выдавал ее. «Неужели переживает за меня?» «Вполне в ее духе. Она всегда вела себя, словно строгая мамочка, бдя за учениками своей группы». «Хорошо». Растерянно ответила я, оглядываясь. Я словно искала, чтобы взять с собой. Но что и зачем? Это приглашение совершенно выбило меня из колеи. Я находилась в полном замешательстве. «Я с тобой!» — пискнул с кровати Гоша, подлетая ближе и усаживаясь мне на плечо. В ответ я смогла лишь кивнуть и покинуть свою комнату под обеспокоенным взглядом Агнес. «Удачи!» прошептала она мне напоследок. «Ага», — на автомате ответила я, махнув ей рукой, а после направляясь дальше по коридору. Общежитие покинуло с пустотой в голове. Зато стоило оказаться на улице, как мозг заработал. И не только у меня. «Мне не нравится это», — поделился своими мыслями Гоша. И тон его голоса был уж очень серьезный. «Вдруг он узнал о ритуале?» «Несанкционированным, к слову», — предположил чертик. «Возможно. Не стала я спорить с этим. Но зачем он пригласил к себе? Ты же знаешь, что почти всегда он студентов отчисляет через кураторов. Он все делает через кураторов, не желая вылазить из своего удобного кресла и разбираться с особо ретивыми учениками». «Да, но здесь иной случай. В ритуале были замешаны посторонние, из другой академии, Риса». — возразил чертик. — Причем не обычные демоны энергии или универсалы. — Ладно, допустим. Тяжело вздохнула я, чувствуя, что паника вновь начинает овладевать мною. Тряхнув головой, я старательно отгоняла ее, пытаясь не поддаться желанию просто сбежать из академии. — Какие могут быть последствия, кроме отчисления? — Передаст совету? Или это дело и вовсе дойдет до верховного демона? — предположил самый худший мой помощник, а у меня дрожь прошлась по телу, заставив невольно передернуть плечами. «Мне кажется, ты преувеличиваешь. Я не убийца и ни на чью жизнь не покушалась, чтобы на меня обратил свой взор сам верховный демон. Это точно не случится. Попыталась я успокоить не только Гошу, но и себя». «Будем надеяться», — согласился чертенок, видимо, осознавая, что и в самом деле слишком переусердствовал в своих предположениях. «Но все же зачем я нужна ректору? И что меня ждет? Может ли быть, что в этом замешаны те двое?» «Пф, я еще и сомневаюсь. Они точно приложили к этому руку. Рог даю, что все так. Одна надежда на то, что меня просто отчитают и отпустят, без всяких последствий. Хотя на это, наверное, глупо надеяться. Уж больно предвкушающе эти двое улыбались в нашу последнюю встречу. Своей пятой точкой чую, мне не поздоровится. В административный корпус я заходила нехотя, но понимая, что медлить нельзя. Лучше узнать все как можно быстрее, чем теряться от неопределенности. Поэтому до кабинета ректора я добиралась в темпе. К слову, его еще пришлось искать. Так как в корпус студентам был вход закрыт, я не представляла, где находится нужный мне кабинет. Благо, хмурый, низкорослый тролль-охранник подсказал, после того, как проверил, что я и есть Рисана Ларс, который ожидает ректор. В приемной я наткнулась на нашего куратора, Арвена. Поприветствовав меня, он кивнул в сторону резной двери, приглашая пройти внутрь, и я поспешила поскорее туда. Кабинет ректора встретил меня неожиданно теплом и уютом. Небольшое помещение, заставленное стеллажами с множеством книг и растопленный камин, сразу расположили к себе. А удобные кресла у стола демона, в одно из которых меня пригласил присесть темноволосый мужчина, позволили немного расслабиться. Ректор оказался совершенно обычным демоном-универсалом. И да, ожидая демона энергии, как минимум, я оказалась сильно удивлена наличию небольших бесцветных рожек, как у меня на голове ректора. «Риса, рад тебя видеть. Располагайся», — произнес мужчина, по-доброму улыбаясь. «Спасибо, господин Марвс», — отозвалась я, присаживаясь лишь на край кресла. Несмотря на то, что удобные сиденья так и манили откинуться на их спинку, но я была настолько напряжена из-за предстоящего разговора, что не могла полностью расслабиться. Да еще и ректор молчал, просто с любопытством рассматривая меня. Он словно не знал, что со мной делать, и это озадачивало. Надо было бы спросить, зачем я здесь, но не так просто было собраться с духом. Да и взгляд мужчины заставлял меня нервничать еще больше, ничуть не помогая мне набраться смелости. Он словно смотрел сквозь меня, о чем-то задумавшись. Гадство. Надеюсь, меня все же не отчислят, иначе мне точно будет прямая дорога в Донорик-Драйку. Только он и возьмет такую никчемную демонессу под свое крыло, если это можно так назвать. Господин Марвс, наконец обратилась я к демону, заставив его встрепенуться. «Так зачем вы меня вызывали?» — спросила я, недоумевая от поведения ректора. «Ах, да, вызвал», — пробормотал демон, заставив меня в удивлении вскинуть бровь. «Да что с ним?» «Нам стоит дождаться еще кое-кого», — ответил он. «Думаю, с минуты на минуту они будут уже здесь», — добавил он, а я нахмурилась. «Они? Неужели эти двое? Только этого не хватало». Но радует, что я наконец узнаю, что им от меня надо, и ждать оставалось уже недолго. В какой-то момент дверь в кабинет отворилась, и порог переступил высокий длинноволосый мужчина с хмурым взглядом. Его черные рожки дали понять, что передо мной демон соблазна. Незнакомый демон. Следом за ним вошли еще двое, уже знакомых мне. Стоило только увидеть их серьезные взгляды, направленные на меня, как я поняла, дело дрянь. Опустив свои глаза вниз, я заерзала в кресле, прижимаясь к спинке настолько сильно, словно искала у нее спасения. И Гоша, прижавшийся к моей шее, пытался сделать то же самое. «Арн!» — поприветствовал ректор-незнакомец, пожимая ему руку, а после неожиданно устраиваясь в кресле рядом со мной. В тот же миг я почувствовала его взгляд, направленный на меня, изучающий и неожиданно пугающий. «Это она и есть?» — поинтересовался он вдруг. Так как я старалась не смотреть ни на кого, то не поняла, к кому он обратился. Но в ответ я услышала два «угу» от знакомых мне демонов, которые ничуть не внушили мне спокойствия своим ответом. Лишь взбаламутили внутри меня страх еще сильнее. «Так какие ваши условия, господа?» Вдруг поинтересовался ректор, а я вскинула на него испуганный взгляд. «Какие условия? О чем он?» «Мамочки!» «В принципе, на данный момент оно одно», — спокойно ответил длинноволосый, а я сжала ткань юбки пальцами, стараясь понять, что, собственно, происходит. Но, кажется, никто не собирался мне ничего объяснять. Так как эта милая леди без зазрения совести привязала к себе наследников двух могущественных родов, без возможности разрыва этой связи, то все просто, — начал он, а у меня кровь отхлынула от лица. — Как без возможности разрыва связи? Так как нам пришлось на время переехать сюда в связи со случайным несчастным случаем, произошедшим в моей академии, сделав ударение на слове «случайным», начал демон, заставив меня с удивлением посмотреть на него. «Ректор? Ректор Академии СЭКС? Я вынужден попросить вас оказать содействие в завершении начатого ритуала посредством установления меток на теле демонессы. Ведь, насколько я знаю, на нее уже подана заявка в донорстве, и срок ее исполнения уже завтра, что недопустимо в связи с данными обстоятельствами», — закончил он. А я медленно подняла глаза на невозмутимых демонов, Кейра и Эрика. Они не отрывали от меня своего взгляда и выглядели совершенно спокойно, уже зная ответ ректора. Он согласится. Не может не согласиться. Но разве это сейчас было важно? Ведь в голове билась мысль о том, что ритуал сработал. Мало того, он спас меня от Драйка. Вот только я не знала, радоваться этому или нет. Ведь внутри все сжималось от мысли о том, что будет дальше. Неужели эти двое смогут смириться не только с тем, что вынуждены будут делить меня между собой, но и в принципе теперь не смогут выбирать, чью энергию впитывать в себя? Я их лишила этого и нарушила закон. И пока не понимаю, что меня ожидает в будущем. И это страшило. «А потом? Что будет после того, как я получу метки?» Прошептала я быстрее, чем подумала, заставив ректора Академии СЭКС снова обратить на меня свой взор. «Потом?» — удивленным голосом переспросил он. «Потом, милая леди, вы будете обязаны питать моих студентов своей энергией. И не дай великий демон мрака... Кто-то заподозрит, что они стали потреблять меньше энергии, чем раньше. Боюсь, я обязан буду сообщить о случившемся верховному демону, и уже он будет решать, что с вами делать. И что делать с этой связью?»